Глава 57. Воин была полицейским из маленького спокойного городка, но остановила грузовик безупречно. Она завела двигатель, когда грузовик находился в четверти мили от них, и включила передачу. Потом дождалась, когда грузовик проедет, выехала со старой дороги на новую и устремилась вслед за ним. Она держалась на расстоянии в 100 ярдов, чтобы ее видели в зеркале заднего вида. Ричард открыл окно и поставил мигалку на крышу. Воин нажала на кнопку, и мигалка заработала. Затем она включила сирену. Долгих 10 секунд ничего не происходило. Воин улыбнулась. «Ну вот», — сказала она. «Настал момент. Кто я?» Грузовик начал притормаживать, кабина слегка опустилась, и теперь масса машины давила на переднюю ось. Воин сократила расстояние до 50 ярдов и стала выруливать на левую полосу. Грузовик включил сигнал поворота. Когда на обочине впереди появилось широкое место, водитель резко ударил по тормозам и остановился. Воин проехала мимо и поставила машину перед грузовиком. Они стояли посреди открытого пространства. 40 миль пустой дороги сзади и еще больше впереди. «Обыск будет незаконным», — сказала Воин. «Я знаю», — кивнул Ричард. «Скажи водителю, чтобы он подождал 5 минут. Мы покажем ему, когда закончим, и он сможет ехать дальше». «Что закончим?» «Мы должны сделать фотографию». Воин вылезла из Краун-Вика и решительно, как и положено полицейскому, подошла к кабине. Она о чем-то поговорила с водителем и вернулась. «Перемести нашу машину на другую обочину и поставь ее под нужным углом, чтобы весь грузовик попал в объектив камеры». Воин убедилась, что дорога пуста в обе стороны, проехала немного вперед, развернулась на асфальте по широкой дуге и остановилась на другой обочине, направив передний бампер Краун-Вика в центр грузовика. Перед ними стояла обычная, ничем не примечательная машина. Приземистый кузов, кабина, идущие от нее двойные перила, к которым на болтах надежно крепился кузов. Металлическая поверхность кузова была рифленой для придания ему прочности и жесткости. Коричневая краска, никаких надписей. «Задействуй камеру», — велел Ричард. Воин включила лэптоп, и на мониторе появилось изображение грузовика. «Нам нужно увидеть тепловое изображение», — сказал Ричард. «Я не знаю, можно ли им пользоваться днем», — ответила Воин. Она набрала несколько команд, и экран стал ослепительно белым. Никаких деталей, ничего определенного, все было горячим. «Уменьши чувствительность», — попросил Ричард. Воин вновь застучала по клавишам, и экран потускнел. Сквозь ветровое стекло они видели грузовик, неизменный в реальном мире. Но изображение на экране лэптопа потускнело и исчезло, а потом опять появилось, но теперь оно стало призрачно-зеленым. Воин продолжала изменять его до тех пор, пока поверхность дороги и окружающая растительность не стали серыми и едва заметными. Сам грузовик сверкал всеми оттенками зеленого. Капот был теплым, двигатель сиял ярким пятном, тонкой линией выделялась выхлопная труба, зеленый газ клубился у ее конца. Задний дифференциал был горячим, а шины — теплыми. Кабина оставалась теплой, зеленый куб, в котором виднелась более яркая фигура терпеливо ждущего водителя. Поверхность кузова была холодной. Лишь ближе к передней части он неожиданно становился более теплым, а участок в 5 футов длиной сразу за кабиной сиял ярким светом. «Сделай чувствительность еще меньше», — сказал Ричард. Воин продолжала свои манипуляции до тех пор, пока серое не стало черным, а картинка упростилась до 5 несвязанных друг с другом элементов 2 оттенков зеленого. Двигатель горячий, выхлопная система горячая, дифференциал теплый, кабина теплая и первые 5 футов кузова теплые. «Это напоминает мне стену вокруг металлического завода», — заговорила Воин. «С одной стороны горячее, чем с другой». Ричард кивнул, высунул руку из окна и помахал водителю, чтобы тот ехал дальше, а сам снял мигалку с крыши. Грузовик двинулся вперед, выбрался на дорогу и начал медленно удаляться, постепенно наращивая скорость. На экране лэптопа появился яркий зеленый след выхлопа. Он собирался в маленькие облачка, а потом медленно исчез в темноте. «Так что же мы видели?» — спросила Воин. «Грузовик, возвращающийся в Канаду». «И все? Ты видела то же, что и я». «Это часть твоей теории?» «Практически вся теория. Не хочешь мне рассказать? Позднее. Когда? Когда грузовик благополучно пересечет границу. Но почему? Потому что я не хочу ставить тебя в сложное положение. С чего бы это? С того, что ты полицейский. То есть ты пытаешься уберечь меня от неприятностей? Я пытаюсь уберечь от неприятностей всех, — ответил Ричард. Воин развернула машину, и они направились к развилке со старой дорогой, съехали снова в асфальт, но на этот раз не остановились, а покатили дальше мимо двух разоренных ферм до самого Хафвея. До города они добрались в 10 часов утра. Первую остановку сделали в кафе, чтобы позавтракать. Второй остановкой стала гостиница «Холидей», где они сняли скромный номер в бежевых тонах, приняли душ, занялись любовью и уснули. В 4 часа они проснулись и проделали то же самое, только в обратном порядке, как в запущенной назад кинопленке. Снова занялись любовью, приняли душ, выписались из отеля и заехали в кафе, чтобы пообедать. К 5:30 Ричард и Воэн опять оказались на шоссе и двинулись на восток к Дисперу. За рулем опять сидела Воэн. Заходящее солнце осталось у нее за спиной и ярко светило в зеркало, отбрасывая прямоугольный зайчик на ее лицо. Движение грузовиков по шоссе было довольно активным. Металлический завод засасывал сырье и выплевывал готовые болванки. Ричард наблюдал за номерами машин. Он заметил представителей всех соседних с Колорадо штатов, а также грузовик с контейнерами из Нью-Джерси, покидающий Диспейр пустым, и грузовик с полуприцепом из Айдахо, который направлялся к металлическому заводу и стонал под тяжестью ржавой листовой стали. «Номерные знаки», — подумал Ричард. «Я был в заливе», — имеется в виду Персидский залив, — «во время первого конфликта. Ты ведь уже об этом знаешь?» — Воэн кивнула. «И ты носил одну и ту же полевую форму в течение 8 месяцев, в жару. Завораживающий образ. Я чувствовал себя паршиво, надевая сегодня утром ту же одежду, что и вчера. Конечно, большую часть времени мы проводили в Саудовской Аравии и Кувейте. Но были и тайные рейды в Ирак. И что? Я помню, что номера их машин были серебристыми. Но те, что мы видели вчера ночью, были серовато-белыми. Может быть, с тех пор они изменились? Может быть. Или этого не произошло, по-моему, им хватало других забот. Ты думаешь, эти машины не из Ирака? Я думаю, что такие серовато-белые номера используются в Иране. Так что ж ты хочешь сказать? Мы сражаемся в Иране, но никто об этом не знает? Такое невозможно. Мы воевали в Камбодже, и никто ничего не знал. Но куда более вероятен другой сценарий. Каждый день иранцы отправляются на запад, в Ирак, чтобы присоединиться к забаве, что-то вроде ежедневной поездки на работу. И мы останавливаем их на границе при помощи артиллерии. Это очень опасно. Для пассажиров, несомненно. Для всего мира, — отрезала Воин. Нам не нужны новые неприятности. В 6:15 они проехали мимо базы военной полиции. Порядок, тишина, 6 припаркованных «Хамви», 4 солдата в будке для охраны. База получила нужные припасы, и жизнь вошла в привычное русло. Вот только для чего? На последних 5 милях Воэн снизила скорость и постаралась правильно рассчитать время. Движение почти прекратилось, завод закрылся, огни погасли. Последние рабочие едут домой, на восток. Тахо, вероятно, уже поставлены на ночь. Воэн свернула налево, на старую дорогу, ведущую в Диспейр, нашла в сгущающихся сумерках колею и, как в прошлую ночь, поехала по ней вокруг каменной стены к тому же месту за ангаром. Они припарковались там же, и Воэн хотела вытащить ключи из зажигания, но Ричард ее остановил. — Эту часть я должен проделать один. — Почему? — спросила Воэн. — Потому что это будет лицом к лицу. Возможно, дело дойдет до столкновения. Проблема в том, что ты живешь здесь постоянно, а я нет. Ты полицейский из соседнего города, и тебе еще жить там много лет. Ты не можешь нарушать границы частных владений соседей. Я уже делал это. Но никто об этом не знает. Значит, все в порядке. А сейчас так не получится. Ты исключаешь меня из операции? Жди на дороге. Если услышишь шум, уезжай домой, я вернусь сам. Ричард оставил стремянку, ломик и фонарик в машине, а вот трофейные выкидные ножи взял. и разложил их по разным карманам на всякий случай. Он прошел 50 ярдов через кустарник и залез на каменную стену.